Самир нервничал. Внутри горечью плескалось какое-то поганое предчувствие. Может, пока и правда, рано показываться Насте. А вдруг она испугается и родит раньше времени? Или что-то пойдет не так? Например, ей навредят во время похищения? «Ну что ты маешься?» Монгол налил в стаканы виски, протянул один Самиру. «Все нормально будет, привезут ее аккуратно и тихо. На вот, хряпни для спокойствия». «Мне ж нельзя», — хмыкнул, принимая бокал. «Твоего врача паралич расшибет, если узнает. Сегодня можно, он тебя как порубило. Посидеешь еще до приезда жены». Сделав большой глоток, откинулся на подушке. «Посидеет она, когда меня увидит. Нужно как-то подготовить. Я боюсь за них». Самир впервые чувствовал такой дикий страх. Словно оголенными проводами по нервам. Так не боялся даже в детстве, когда брат с сестрой придумывали для него новую пытку, а потом воплощали ее в жизнь. Никогда не боялся. Это чувство было атрофировано с малых лет, будто сама природа позаботилась о его выживании. Он не боялся, когда участвовал в кровавых разборках и пускал первую кровь. И когда ему ее пускали, тоже не ощущал страха. А теперь трясутся руки от предстоящей встречи с женой, с его маленькой Настенькой, одинокой и испуганной, с единственным солнечным лучом в его беспутной черной жизни. Время тянулось так медленно, что впору выйти. Сжав опустевший стакан, попытался шевельнуть пальцами ног. Ничего. Ноль ощущений. «Подготовим. И тебя, и ее. Ты только глупостей сейчас сгоряча не наделай, ладно? Я тебя всегда знал, как законченного прагматика и циничного безжалостного ублюдка. Таким и оставайся, Самир. Я скажу тебе по своему опыту. С женщинами всегда сложно, когда допускаешь их сюда». Прижав руку к своей груди, монгол усмехнулся. «Не теряй разум!» Сабур бы и рад, да не получается мыслить здраво. Он слишком много времени потерял. Зазвонил мобильный монгола, и тот, бросив предупредительный взгляд на Самира, ответил. Выслушав, сбросил вызов, нахмурился. «Ребята упустили ее. Сбежала твоя Настя. Ей кто-то помог». Услышав хруст собственных челюстей, дернулся встать, хватаясь за поручни медицинской койки. «Тихо, тихо ты, лежи!» Монгол сжал его плечи, пристально посмотрел в глаза. «Ты на себя посмотри, ты же крыши поехал. Что ты будешь делать сейчас в таком состоянии?» А он видит, как шевелятся губы друга, слышит голос, а суть слов понять не может. В голове только ее голос пульсирует. «Не уберег, не сохранил, не смог. Я сейчас дам список моих людей. Тех, кому я безоговорочно доверяю. Собери их. Найди всех. Привези Карама. Они должны быть у меня сегодня». Речь вырывается из горла клёкотом, а в глазах темнеет от слабости. Грудь и бока обжигает толчками горячей крови. Снова разошлись швы. «Самир, мы найдем ее. Она не могла исчезнуть бесследно». «Найди, блядь, моих людей, Архан. Привези их. А то я клянусь, не оставлю от твоего дома камня на камне. И принеси мне гребаные костыли. Я больше не собираюсь здесь валяться». «Да твою же!» Монгол выровнялся, пнул стул, а тот с грохотом завалился на бок. «Тебе нельзя вставать! Встанешь раньше и все, не сможешь ходить!» «Веди сюда Карама, я тебе сказал!»